Один шофер слез с грузовика, прочитал обращение вслух, потом сплюнул и сказал: «Ай да шпана!» Но даже это не смогло омрачить Тесса. Он сиял. Он решил съездить в Париж на полтора дня. Надо посвятить Поле целый вечер. Он зашел в кондитерскую и купил коробку конфет для Денис. Потом он сел в маленьком кафе, заказал стакан пекона. Рядом сидел человек, несмотря на ранний час, успевший опрокинуть несколько рюмок. Он кормил воробьев крошками хлеба, завернутого в газету. Он сказал Тесса: «Приятно поговорить с птицей, а то все выборы и выборы». Тесса машинально спросил: «Вы за кого?» «Я? Я за себя, вот я за кого. И за птицу. А голосовать я не буду. Дудки!» Тесса рассмеялся. «Правильно. Что будете пить? Я угощаю». Тесса уехал в 4 часа, а в 5 Бретель направился к маркизе де Ниор. Там по вторникам собиралась знать Пуатье. Разорившиеся помещики, жившие скромно, но по этикету. В их среду были допущены 2 фабриканта, профессор археологического института и несколько лиц духовного звания. Лакей разносил жидкий чай и крохотные сандвичи. Маркиза славилась скупостью. Обычно гости сплетничали, для приличия посвящая 5 минут иностранной политике или раскопкам. Город славился древностями, и все местные аристократы обожали археологию. Но в тот день разговор вращался вокруг одного — перебалотировки. Гран-Мизон чувствовал себя героем. Это был ворчливый, но безобидный старик с черепом новорожденного и с подагрической ногой, обутой в матерчатую туфлю. Сердясь, генерал выставлял больную ногу вперед и кричал: «Никогда!» Бретель, поболтав чашки ложечкой, сказал: «Мой друг, при создавшемся положении благороднее всего уйти. Никогда! Я не Дюгар. Я знаю, что пройдет Тесса, но бывают поражения, которые почетней победы. Не нужно горячиться. 2000 голосов, поданных за вас, откинут Тесса в лагерь наших врагов. А между тем это порядочный человек». Все возмутились. «Приятель Шатана, вспомните дело Ставиского. Масон, он в ложе Великий Восток. А деньги де сэра?» Гран-Мизон выкрикивал: «Порядочный? А вы его писание знаете? Атеист! Хуже того, циник! Светская школа! Из этой школы и выходят шалопаи, которые хотят поделить все. Никогда!» Бретель заговорил с необычной для него страстностью. «Будем говорить прямо. Наша страна накануне революции. Народный фронт может вовлечь Францию в войну. Если мы даже победим, для нас эта победа будет поражением. Тесса против религиозного воспитания? Допустим. Но ведь это думать о насморке, когда человек болен скоротечной чахоткой. Тесса не коммунист. Я его видел вчера. Он мне подтвердил все. Народный фронт завтра придет к власти. Если нельзя его остановить заградительным огнем, надо взорвать его изнутри. 10 Тесса сделает свое дело. Чтобы спасти Францию, я готов объединиться не только с Тесса, но даже с немцами. Да-да, выслушайте меня. Если завтра мне скажут: революция неминуема, я отвечу: зовите Гитлера!» Воцарилась тишина. Маркиза де Ниор прошептала: «Вы замечательно говорите, господин Бретель. Но это мрачно, Господи, да чего это мрачно?» Она уронила на пол щипчики для сахара. О своем успехе Тесса решил рассказать домочадцам за обедом. Он любил говорить о политике, когда перед ним дымилось вкусное блюдо. Положение было критическим. Дюгар пустил в ход клевету, снова Ставиский. «Кстати, Люсьен, ты можешь радоваться. Твоя княжонка там на расхват. Конечно, из-за меня. Гран-Мизон ее каждый день цитировал. Полюбуйтесь на сынка». «Мамочка, где ты достала такую нежную утку? Мне в Пуатье приготовили лангуста по-американски. Это был лангуст. Но и коммунисты не отставали. Они меня взяли под такой огонь. свобода, мир, словом, безответственная демагогия.